بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Эта книга القول المفيد في شرح على كتاب التوحيد книга محمد ابن عبد الوهاب комментарий шейха Мухаммада Салиха аль-Усеймина. Перед тем, как вступать или приступать к разбору тем, я буду рассказывать основные темы, которые будем обсуждать. Итак, первое, что мы обсудим, это, естественно, введение, потом определение единобожия в языке и в шариате, затем обсудим разделы таухида, затем обсудим определение таухида рубубия, затем смысл единения Аллаха в атрибуте творить, то есть халк, творение, также смысл мульк разберем, потом тадбир, и затем обсудим вопрос о тех, кто отрицает единобожие в господстве, и также разберем указание разума на то, что Творец этого мира всего один. Также обсудим определение единобожия в божественности, определение того, что есть поклонение, потом единобожие в именах и атрибутах, и то, что оно включает в себя. И затем последние две темы – это обязательства в отношении имен Аллаха и его атрибутов, и также заблуждения отклонившихся. Это будут темы на сегодняшний урок, иншаллах. Что же, начинаем. Бисмиллахи рахмани рахим. Ва бихи астаин, ва алейхи атаваккаль. Определение слова «таухид». В языке оно берется от слова «вахада», что значит «единить», делать что-либо единым. А в шариате это означает «единение Аллаха», делать его исключительным, ифраду Аллах субхана ва та'аля, в особенностях того, что связано с господством, с божественностью, с именами и атрибутами. Категории единобожия. Единобожие подразделяется на три категории. Первое – это таухид ар-рубубия, единобожие в господстве. Второе – таухид аль-улюхия, единобожие в божественности. Третье – единобожие имен и атрибутов. Таухид ар-рубубия, единобожие рубубия – это что-то более общее, господство. Аль-Улюхия – это то, что связано с поклонением. Асмау-Сифат – это имена и атрибуты Аллаха. Что можно Аллаху приписывать, а чего нельзя приписывать Аллаху? Правильное понимание имен и атрибутов Аллаха. Итак, первая категория, мы сказали, это таухид ар-рубубия. Что, чем она отличается от других категорий таухида? Это единение Аллаха, принимать Аллаха как исключительного в его творении, в его власти и в его управлении всем. Тадбир – это когда вообще упорядочиваешь что-то, организуешь, ведешь упорядоченную деятельность. Вот этот тадбир, то есть мы его будем использовать со словом «управление». То есть Аллах управляет всем, Аллах является властителем над всем сущим, и также Он един в творении. Итак, когда мы говорим, что Аллах един в творении, это когда человек верит, что нету другого Творца, кроме Аллаха. И Аллах Всевышний говорит – «Аля леху аль-халк валь-амр». А разве не у него право на творение и право на приказы или веления? И это предложение нам служит тому, чтобы выдвинуть вперед сказуемое. Когда сказуемое выдвигается вперед, это означает, что именно на это слово, на этот смысл делается ударение. Также Аллах Всевышний говорит: «Хал мин халикин гайру Аллахи яразуккум мин ас-самаи валь-ард». Есть ли Творец помимо Аллаха, который дает вам пропитание с небес и земли? Этот аят служит тем, что оно дает нам информацию, что только Аллах в его особенностях творит, что только Аллах Творец. «Хал мин халикин» – есть ли еще Творец какой-либо, помимо Аллаха. Что касается того, что приходит о подтверждении атрибута творения, то есть умения творить помимо Аллаха, то есть когда он говорит, есть ли помимо Аллаха, когда он спрашивает, то это говорит о том, что помимо Аллаха есть Творец, но они привязаны к воле Аллаха. Меньшие творцы, но не на уровне Аллаха. «Фатабарака Аллаху» и «Да будет благословен Аллах» «Ахсану аль-Халихин» говорит. Да будет благословен Аллах, который является наилучшим из творцов. И также слова его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, о тех, кто создают образы живых, лиль-мусаввирин, где будет сказано тем, кто создавал образы живых, оживите тех, что вы сотворили. То есть здесь приводится слово «халактум». «Халактум» — то, что вы сотворили, от слова «халака», что значит на арабском «вы сотворили», «халактум». И говорится «оживите то, что вы сотворили». То есть, но это не истинное, оригинальное творение, абсолютное творение. И это не такое творение, которое появилось из небытия. Однако то, что человек творит, это манипуляция с теми вещами, которые уже были в этом мире. И они не охватывают в себе все, они ограничены только на том, что может человек. То есть человек, он ограничен в узких рамках. И это не отрицает то, что Аллах исключителен в атрибуции творения. То есть человек, когда он создает, то он не создает из небытия. Он берет то, что есть уже в этом мире, перемешивает и так далее, переделывает. Что касается исключительности Аллаха или его единобожия, или единения в мульк, в власти, то мы верим, что никто не властен над творением, кроме Аллаха, кроме их Творца, как Аллах Всевышний сказал, «Валиллахи мульку самавати валь ард». И Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. И сказал Всевышний, «Куль ман биядихи малякуту кулли шайя». Скажи, в чьих руках, в чьей руке власть над всякой вещью? А что касается того, что сообщается о других, помимо Аллаха, владеющих какой-то властью, то Аллах Всевышний говорит, «Илля аля азуаджихим, аума малякат айманухум, фа иннахум гайру малюмин». Где используется слово «малякат», то есть кроме тех, кто имеет отношения со своими женами или теми, кем овладели их десницы, то есть правые руки невольницы, имеется в виду, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, то они не заслуживают порицания. И здесь используется также в другом случае, Аллах Всевышний говорит, «Ума мэлэктум мафатихаху», или там, от чьих домов вы взяли ключи. В контексте там говорится о том, где вы имеете право, куда зайти и так далее. Говорится, или там, от чьих домов у вас есть в распоряжении ключи, используется слово «малектум». И это ограниченная власть, которая не включает в себя, кроме малых вещей из этих творений, которые есть в этом мире. И человек владеет тем, что есть под его рукой, и он не владеет тем, что есть у другого. Поэтому это тоже власть, но ограниченная со стороны его образа, того, как оно выглядит, и человек не обладает абсолютной властью. И человек может действовать только согласно тому, что дозволено ему в законе. Или то, что ему дозволят делать, то есть только и делает. Абсолютной власти у человека нет. Например, если человек хочет сжечь свое имущество или запытать свое животное, мы говорим, не разрешается. Аллах Субханаху ва Тааля, он владеет абсолютной властью над всем этим. Если он захочет, он сделает. Но человек, ему не разрешается этого делать. Человек не может этого делать, мы говорим ему, нет, тебе это нельзя делать, запрещается. Что касается единения Аллаха в ат-тадбир, его управления всем этим сущим, это когда человек верит, что нет другого управленца, помимо Аллаха единого. Что касается управления человеком, то это управление ограничено только тем, что под его рукой. И также оно в рамках того, что разрешает ему закон. И этот раздел «Единобожие» не отрицалось многобожниками, которые Аллах, которым отправлял посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Они верили в это. И Аллах Всевышний сказал, «Валаин саальтахум, ман халакас самавати валь ард, ляякулунна халякахунна л'азизуль хамид. Когда их спрашиваешь, Аллах говорит многобожников, кто сотворил небеса и землю? Они говорят, что все это сотворил всемогущий и всезнающий. Они верили, что Аллах тот, который располагает дела этого мира. Как говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Вот это слово «тадбир» — это именно вот это расположение, когда Аллах упорядочивает все, что есть в этом мире. Он тот, в чьих руках или в чьей руке бьеди и малякут, власть, могущество над небесами и землей. И никто не отрицал это из сынов Адама никогда. Никто из творения не говорил, что у этого мира есть два творца, которые равны в могуществе. И также никто не отрицал единобожие в господстве, в рубубия, не опустошая его смыслов и не предавая сотоварищей. Кроме того, что произошло с фараоном, он отрицал это через татиль, то есть опустошая смыслы этого слова, вообще отвергая, что есть кто-то из творцов, от своего высокомерия. И он сказал, что Аллах не является Господом всего, и отверг это. И Аллах Всевышний сказал, рассказывая о фараоне, что фараон сказал, «Пакаля ана раббукумуль а'ля». Он сказал, «Я ваш Всевышний Господь». И далее он сказал, «Я не знаю для вас иного божества, кроме меня». И это было актом высокомерия от него. Потому что он знал, что есть тот самый Господь, помимо него, как Аллах Всевышний сказал, что они отрицали эту действительность, когда в душах своих они были убеждены, но отрицали только от несправедливости и высокомерия. И Аллах Всевышний также сказал, рассказывая историю о Моисее, когда тот с ним проводил некий спор, он сказал, «Лакад алимта ма анзаля хауля илля раббу самавати валь ард». Моисей говорит фараону, «Как ты уже знаешь, не спаслал это никто иной, как Господь небес и земли». Здесь, то есть, фараон был убежден, что есть Господь, настоящий Господь тот самый, и это Аллах Аззаваджаль. И он отвергал единобожие в господстве в качестве именно предавания ему в сотоварищи, ташрик. Извините, здесь уже говорится не про фараона, а про маджус, про огнепоклонников, которые отвергали господство Аллаха, предавая ему еще одного Бога наравне с ним, когда они сказали, что поистине у этого мира два творца. Какие творцы? Это Бог света и Бог тьмы. Но вместе с этим, как бы они ни говорили, что они равны, они все же не делали этих творцов равными. Потому что они говорили, что Бог света лучше, чем Бог тьмы. Потому что тот творит благо, а тот творит зло. И тот, который творит благо, лучше, чем тот, который творит зло. И также они говорили, что в конце миров, при наступлении конца света, Бог добра уничтожит Бога зла. То есть они не равны в могуществе даже в их убеждениях. Также они говорили, что Бог тьмы, он не может освещать, а Бог света, он как будто отсутствует, то есть он тьма. А Бог света, он освещает, поэтому он совершенен в своей сущности. И также они говорили, они, то есть эти же самые огнепоклонники говорили, что есть и третья разница между Богом света и тьмы, что Бог света, он предвечен, у него не было начала. Это согласно терминам философов. А что касается Бога тьмы, то они считали, что он не является предвечным, а более сотворенным сам, то есть он появился. И у них был спор, является ли Бог тьмы предвечным или он тоже сотворен. Поэтому в отношении Бога тьмы у них были сомнения о том, является ли он Богом на уровне Бога света. То есть даже они признавали, что только Бог один Господь всего этого сущего един. Указание разума на то, что Творец этого мира всего один. Аллах Всевышний сказал: «Маттахаза Аллаху мин валядин, вама кана маху мин илахин». То есть Аллах не взял себе сына, Аллах не брал себе ребенка, и не было с ним наряду иного божества. И далее говорит: «Изен, изен ладахаба куллу илахин, бима халака вала аля ба'духум аля ба'дин, субхана Аллахи амма ясифун». В противном случае, каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что они приписывают ему. И поэтому, если бы мы верили, что в этого мира есть два творца, то каждый творец захотел бы уединиться чем-то, что-то свое сделать независимо, как это обычно бывает у царей, когда один недоволен делами другого. Поэтому также это могло бы привести, чтобы один захотел бы повелевать другому богу, как бывает у правителей, тоже у султанов, которые не могут поделить власть. Если он захотел бы, допустим, власти, либо они бы стали бы неспособны оба что-то делать с этим миром, со всем сущим, либо один взял бы власть над другим. Если бы один из них не смог бы сделать что-то, не смог бы победить другого, или один смог бы взять верх над другим, то это говорило бы о том, что один из них точно не Господь. Но если бы они оба не смогли бы что-то делать, это говорило бы о том, что оба они не владеют господством. Значит, они не являются, или никто из них не заслуживает того, чтобы быть Господом. Вторая категория – это таухид аль-улухия, единобожие в божественности или в поклонении. Говорится, что это единобожие в поклонении с двумя рассмотрениями. То есть почему иногда это называют единобожием в божественности, а почему иногда называют единобожием в поклонении? Когда мы говорим в отношении Аллаха, то это называют единобожием в божественности. Когда мы говорим с рассмотрением Его Творца, то есть Его творения, субханаллах, людей, то есть Его творения, джиннов, то здесь имеется в виду единобожие в поклонении. Когда мы говорим об Аллахе, в контексте с Аллахом, в Его отношении мы говорим о единобожии в божественности. Когда мы говорим о творениях, то мы говорим о единобожии в поклонении. То есть это исключительность Аллаха Аззаваджаль в праве того, что в праве Аллаха поклоняться только Ему. И только Аллах заслуживает поклонения. То есть имеется в виду, чтобы Ему поклонялись. Аллах Всевышний говорит: «Залика би анна Аллаха ва аль-хак». Это из-за того, что Аллах и есть та самая истина. Истина, истина всех истин, так скажем. И далее говорит: «А то, чему они взывают помимо Него, это все ложь». И поэтому поклонение включает в себя две вещи. Или поклонение относится к двум вещам. Первое – это поклонение как усмирение себя перед Аллахом. Это смысл «ат-тазаллиля», когда ты опускаешь свою гордость, свои крылья, так скажем, будучи смиренным перед Аллахом, совершая Его приказы и сторонясь Его запретов. И также в любви, и также в, то есть, любя Аллаха и возвеличивая. Это первое. Второе, что включает в себя поклонение, это снова же таабуд, это поклонение Аллаху со смыслом, как это отметил шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах, что это относится ко всем вещам, чем доволен Аллах, что Он любит из слов, из дел, будь это открытые, явные дела или скрытые. Как, например, намаз, ас-саля. Совершение намаза – это поклонение. И это таабуд. И тот же намаз является поклонением, и этот человек посредством этого поклонения поклоняется Единение Аллаха посредством этого единобожия – это чтобы ты был рабом только одного Аллаха, единого. Чтобы только к Нему ты обращал свое смирение, свою любовь и чувство возвеличивания. Аллах Всевышний говорит: «Ла таджаль ма Аллахи иляхан ахар, фатакуда мазмуман махзуля». И не делай наряду с Аллахом или не ставь наряду с Аллахом иного божества. Иначе сядешь униженным, опозоренным. Аллах Всевышний говорит: «Альхамду лилляхи раббил аламин». Хвала Аллаху, Господу миров. То есть здесь приходит описание Аллаха, что Он Господь миров. И это причинность принятия Его божественности. Он Бог. Потому что Он Бог, потому что Он Господь миров. Он Бог, то есть имеется в виду Илля. Что здесь имею, хотят сказать? То есть Он заслуживает поклонения, потому что Он Господь миров. Причина того, что ты должен Ему поклоняться. Это Он всем управляет, а не кто-то иной. Потому что человек не может кому-то не поклоняться. Он всегда чему-то поклоняется. Даже если он говорит: «Я ни к чему, ни во что не верю», он во что-то верит всегда. Свою идеологию, свои убеждения, даже о несуществовании Бога, атеисты тоже это атеизм, тоже идеология. У них есть свои правила, свои какие-то традиции, вырабатываемые в их обществе, они этому подчиняются. Они подчиняются шайтану, даже если отрицают существование шайтана. Потому что шайтан хочет, чтобы они этого и сделали. Поэтому, если Аллах творец всего сущего, Он управляет всем, дает тебе пропитание, Он кормит тебя, Он, то есть, сотворил тебя и так далее, значит, Он Иля. После этого, если он раб, если он Господь, значит, он и Иля, то есть это тот, которому ты должен поклоняться. И Аллах Всевышний говорит: «Я юхан нас, у'буду раббакум ллади халакакум ллядина мин кабликум». О вы люди, поклоняйтесь своему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Итак, здесь Аллах исключителен в творении, то есть в акте творения. Он поэтому заслуживает поклонения. Поэтому, если ты направишь свое поклонение к сотворенному, то это будет глупостью. Потому что, если ты знаешь, что творец другой, то зачем ты должен поклоняться другому? Ты поклоняешься тому, что в конце концов исчезнет. Вот это деньги, будь это власть, что угодно, чему ты бы не поклонялся, помимо Аллаха, все это исчезнет. И заслуживает ли это поклонение, чему ты поклоняешься? И это тебе не принесет конечной пользы. И оно не может что-то сотворить. И не может что-то продлить, не может что-то организовать, не может что-то сделать в абсолютном смысле. Поэтому глупо, чтобы ты приходил к могиле какого-то человека, который уже превратился в прах, и ты взываешь к нему. Ты поклоняешься к нему, когда он, наоборот, нуждается в твоих мольбах. Имеется в виду, чтобы ты за него попросил у Аллаха. А ты не нуждаешься в том, чтобы он взывал. То есть ты не заслуживаешь тому, или ты не должен, ты не нуждаешься в том, чтобы взывать к нему. Наоборот, он нуждается в тебе, чтобы ты взывал за него. Не к нему, а за него у Бога. Потому что он не может даже себе помочь или навредить, то как же он может помочь другому? И человек, который был выше всех в степенях, то есть даже если бы он был бы самым лучшим из творений, даже если бы это был бы лучшим из творений, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ты не можешь к нему взывать. И Аллах Всевышний говорит: «Кто пожелал иной религии, помимо религии Ибрагима, то он предал себя или поступил глупо в отношении самого себя». То есть такой стал неверующим. Такой, когда в основном люди предали и это отвергли, эту религию, когда это случилось, Аллах отправлял посланников. Когда эту часть, именно этот раздел люди оставляли, именно соблюдение религии по именно образу соблюдения Авраама, Ибрагима, Когда люди это отвергали, или большая часть творения это отвергали, Аллах отправлял посланников. И Аллах не посылал Писаний, и Аллах Всевышний говорит об этом. И мы не отправляли посланников до этого, или посланника. Или не бывало такого, чтобы мы не отправляли посланника до тебя, кроме как не внушив ему, что нету божества, достойного поклонения, кроме меня, так поклоняйтесь мне. То есть какого бы посланника мы ни отправляли, то мы ему обязательно внушали в откровении, что «Аннаху ля илляха илля ана», что нету другого божества, кроме меня, так поклоняйтесь же мне. Но вместе с этим последователи посланников, их было мало. И сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о посланниках, которые он видел, что я видел одного пророка, и с ним была только группа людей. И другого пророка, и с ним было только два человека или один. И видел третьего, и не было с ним никого. То есть мало людей следовали пророкам. Настолько большинство людей отвергали эту часть единобожия. И примечание. Известно, что большинство писателей по науке единобожия из числа поздних ученых обращают внимание именно на единобожие в господстве. Как будто они обращаются к народам, которые отвергают существование Господа. Если бы были бы такие, кто отвергают Господа, то это означало бы, что большинство мусульман не оказывались бы вообще в ширке, в поклонении тоже. То есть имеется в виду, что если бы проблема была бы только в отрицании господства Аллаха, то, что Он творец, что Он дает пропитание и так далее, что даже не отрицали многобожники, то мусульмане тем более не оказывались бы в ширке, в поклонении, то есть вообще не оказывались бы ни в каком ширке. Но суть в том, что мусульмане оказываются в ширке, в поклонении, и поэтому необходимо, чтобы горячий халявсеймин, чтобы мы обращали особое внимание на эту категорию единобожия, чтобы мы вывели этих мусульман, которые говорят, что они мусульмане, при этом делают ширк и не знают. Не знают о чем, не знают о том, что они совершают ширк, но заявляют, что они мусульмане. Итак, третья категория – таухидуль асма уссифат. Третья категория – это единобожие в именах и атрибутах. И это единение Аллаха Азза ва Джаль в его именах и атрибутах. То есть принимать Аллаха как исключительного в своих именах и атрибутах. И оно включает в себе две вещи. Первое – это принятие, подтверждение. Чтобы мы подтверждали или утверждали, что Аллах Азза ва Джаль, что Аллах обладает всеми именами и атрибутами совершенными. Второе – мы отвергаем, что, чтобы были какие-либо подобия Его атрибутам. Мы не ставим ничего в подобие или не сравниваем его атрибуты и имена с чем-либо из его тех атрибутов, которыми обладают его творения. То есть мы нигде не делаем никакого уподобления его именам и атрибутам. Аллах Всевышний говорит «Лейса камитля ищей, ва хуа самиу аль-басир», что нету ничего подобного ему, и он всеслышащий и видящий. Этот аят указывает на то, что все атрибуты, которыми обладает Аллах, не имеют никакого подобия среди тех атрибутов и имен, которыми обладают Его творения, кроме в имени, то кроме как в названии, но не в сущности. Даже если у них есть «иштаракат фи асль ма'на», то есть даже если есть «кадруль муштарак» – ассоциативное восприятие, подобие, даже если есть какое-то ассоциативное минимум подобие, когда говоришь «Рахма, милость Аллаха», то ты ассоциативно в сердце знаешь, что такое милость. Но познать милость Аллаха по-настоящему, в его истинном значении мы не способны. Но мы способны познать именно «кадрун муштарак» – ассоциативное, ассоциативный минимум, то, что нам вызывает какую-либо, какие-либо чувства и так далее. Но различается в фихахикат аль-халь, в истинной сущности различается в его настоящем смысле. И тот, кто не принимает то, что Аллах утвердил для самого себя, То есть Аллах, если сказал, что он милостивый, а другой говорит, нет, он не милостивый, или эта милость не означает милость, то такой человек муаттиль, человек, который отрицает имена и атрибуты Аллаха, лишает смысла. И это похоже на действие фараона. А тот, кто принимает атрибуты имена Аллаха, но уподобляет творением, атрибутом творения, то он как многобожник, который поклоняется наряду с Аллахом чему-то. А тот, который принимает атрибуты имена Аллаха, не уподобляя и не отрицая их смыслов, то он становится единобожником. И это раздел единобожия, в котором заблудились некоторые представители нашей исламской уммы. И подразделились на несколько сект. Среди них есть те, которые последовали пути та'тиля, то есть отрицание имен и атрибутов, отрицание их имен и атрибутов. И отрицание, заявляя, что Аллах причист от всех этих атрибутов, и заблудились. Но по-настоящему, к чему Аллах не причастен? Аллах не причастен тем отрицательным сторонам какого-либо имени или атрибута, или слабых его частей. То есть, когда имеется в виду, что Аллах скор в расчетах, или Аллах творит козни против тех, кто творит козни против Него, эти смыслы, козни обычно среди людей творят, кто это плохие люди. Но когда это касается Аллаха, то мы понимаем его со совершенной стороны, с наилучшей стороны. В этой части Аллах не причастен действительно. Но он, Аллах, обладает теми атрибутами и именами, именно в тех положительных сторонах, в их на совершенном понимании. Но когда человек говорит, что у Аллаха нету ни сам'а, то есть слуха, не уха, именно слухового аппарата имеется в виду, а атрибута слышания или атрибута видения, или говорит, у Аллаха нет знаний, или у Аллаха нет могущества, то он на самом деле не очистил Аллаха от недостатков. Потому что он боится, если скажет, что у Аллаха есть сила, то у человека тоже есть сила. И говорит, если я скажу, что у Аллаха есть сила или знание, и у человека есть сила и знание, то я уподоблю Аллаха творением и отрицает, что у Аллаха есть знание и сила. На самом деле это другая крайность, в котором человек отрицает полностью. Наоборот, он наделяет его самыми наихудшими недостатками. Он говорит, что он не разговаривает, что он не видит, что он не слышит и так далее. Хотя Аллах повторяет в Коране, что он самиун басир, он слышащий, видящий, азизун хаким, всемогущий, мудрейший, гафурун рахим, прощающий, милосердный или милостивый. Если он подтверждает это сам же в своих словах, то... А на самом деле, если бы у него этих качеств не было, то это было бы просто-напросто мистификацией, бессмысленной речью или введением людей в заблуждение. И среди людей есть те, которые пошли по пути уподобления, говоря, что это является результатом того, что Аллах сам говорит о себе. И заблудились в том, что они не уважили Аллаха должным образом и наделили его недостатками, и они наделили его и совершенством, и несовершенством с разных сторон. То есть они что сделали? Они приняли совершенное со всех сторон, так же, как и недостатки со всех сторон. В его атрибутах, и они приписали ему все, что на самом деле не является частью Аллаха или его, или пониманием его имен и атрибутов. Если бы предпочтение совершенного было бы над несовершенным, и это унижало бы достоинство Аллаха, то как же можно уподоблять совершенное с несовершенным? И это большое преступление, которое можно было бы только совершить против Аллаха Аз-Ва-Джаль. И даже если взять, что те, которые вообще отрицали имена и атрибуты Аллаха выше или серьезнее в своих преступлениях против Аллаха, но тем не менее и те, и другие не уважили Аллаха должным образом. И обязательно, чтобы мы верили во все то, чем описал себе Аллах и как себя назвал Он сам себя в своей книге, и также как его описал его посланник, без искажения, без тахрифа, то есть без того, чтобы искажать смысл или без того, чтобы вычленять из контекста, чтобы понимали правильно. «Валя та'тиль» – не отрицая имен и атрибутов Аллаха, их смыслов, и не «валя такиев» – и не спрашивая «как» об образе, как оно выглядит. «Валя тамтиль» – и не уподобляя. Таким образом мы должны принимать. То есть все, что мы слышим на слух, что Аллах вознесся над троном, допустим, мы это воспринимаем на слух, понимаем в арабском языке, но то, что нам выдает образ наш мозг, это мы отрицаем. Далее сказал шейх Ислам бин Таймия и другие из числа ученых, что тахриф делается в отношении текстов, искажения. Та'тиль делается в убеждении, то есть в вере, то есть когда ты отрицаешь смыслы этих атрибутов и имен. А образ делается фисифа в отношении его такиф, то есть спрашивание об образе, такиф, вообще дословно это спрашивание как, переводится так, такиф. По-русски мы говорим спрашивать об образе, сразу показывая на его смысл, конечно. И такиф, фисифа, когда спрашивают как, то это относится к самому образу. Тамсиль, уподобление тоже в отношении образа, его истинного образа. Илля аннаху ахас мин ат-такиф, но оно более конкретное, чем, или оно конкретнее, чем, то есть уподобление, оно конкретнее, чем просто спрашивание как. И поэтому необходимо, чтобы мы очистили свою веру, свое убеждение от этих четырех вещей. Это тахриф, та'тиль, такиф и тамтиль. То есть в данном случае под тахрифом, что имеется в виду искажением, это тауиль. Это толкование, искаженное толкование, путь, который выбрали те, которые искажали тексты, связанные с атрибутами. И они назвали себя «ахлю та'уиль» – толкователями. И почему же они назвали себя «ахлю та'уиль»? Потому что «та'уиль» вообще означает «тафсир» – толкование. А «тахриф» означает «искажение». И они назвали себя не «ахлю тахриф», а «ахлю та'уиль», говорит шейх Аль-Усаймин, чтобы смягчить таким образом дорогу, по которому они следовали, по которой они следовали. Потому что люди будут шугаться, пугаться от слова искажение, тахриф. И это из категории украшения своих слов, чтобы предстать перед людьми в красивом свете, чтобы люди не сбежали от них. И на самом деле эти люди ахлю тахриф, а не ахлю тауиль. Люди искажающие, а не люди толкующие. Итак, истина стих толкований – это искажение. Это когда ты отводишь внешнее звучание текста от их внешнего смысла. Как когда ты убираешь текст, его внешнее звучание от его внешнего смысла. И мы говорим, что когда делается уклонение внешнего смысла текста в сторону другого смысла, и если на этот смысл другой указывает доказательство другое, достоверное, то это не считается тауилем смысла, однако это считается тафсиром. Это дозволяется. А если на это твое уклонение смысла в другую сторону делается на основе твоих соображений, без доказательств, то это уже тахриф, это искажение. И изменение речи и уклонение речи от его контекста, от его места. То есть, если на это не указало доказательство, то это искажение и изменение этого слова от его места, от его контекста. Ты его направляешь в другую сторону ложным путем. И те, которые заблудились, следуя этому пути, они стали принимать атрибуты, но искажали смыслы. И таким образом заблудились. А их противниками в этом отношении были ахли сунна у джама'а, люди срединного пути, сунны и общины, джама'ата. Почему же этих людей мы не можем назвать ахли сунна у джама'а в именах и атрибутах? Потому что если ты припишешь их к сунне, то есть к хадисам, к пониманию этих атрибутов согласно достоверным источникам, то ты добавляя к ним слово «сунна», ты, то есть, делаешь то, что они не заслуживают. Потому что они, когда судят, они не возвращаются к сунне. Когда они рассуждают об Аллахе, об его атрибутах и именах, они не возвращаются к сунне, к хадисам, к текстам шариатским и так далее. И поэтому эти люди считаются ахлю тауиль, ахлю тахриф, люди искажающие. И почему мы их также не можем приписать к джамаа? То есть не ахлю сунна они и не джамаа. Ахлю сунна, почему не ахлю сунна, мы сказали, потому что они не возвращаются к сунне, когда судят. Не возвращаются к шариатским текстам, доказательствам. Это очень важно, это обязательно в отношении акиды. В акиде мы не можем сказать ничего иного, кроме того, что прямо говорится в текстах. Что касается джамаа, почему мы не можем их назвать единой общиной в основе, говорит шейх Аль-Усеймин? Потому что иджтимаа – это что? Это единство. А эти люди не являются общиной, единой в своих взглядах. Потому что в их книгах есть много противоречий, много непоняток, так скажем, сомнений. Одни из них вводят в заблуждение других и противоречат друг другу. Это одно из признаков того, что та или иная группа не является джамаатом, когда они противоречат друг другу. Потому что эти секты, каламитов, философов и так далее, они постоянно между собой спорили, каждый приводил свои варианты, свое понимание и так далее. Это показывало о несостоятельности их секты, что это не джамаат. И сообщил также толкователь книги «Ат-Тахауия», «Акида Ат-Тахауия» от Аль-Газали. Это человек, который достиг глубины знаний в каляме, в логике. Что если ты человек прочтет что-либо из работ каляма, то поймет, что люди каляма, люди логики, люди рациональных рассуждений и так далее, они обладают или в их работах множество ошибок, множество залель, то есть скольжений дословно, то есть множество ошибок, множество недочетов, и они не основываются на доказательствах в своих суждениях, в своих речах, в своем понимании имен и атрибутов Аллаха. И один из главных калямитов или лидеров каляма, Ар-Рази, после долгих обсуждений этих тем, после долгих работ по этой теме, сочинений и так далее, что говорит он в конце? После того, как прошел весь этот путь каляма, он говорит: «Я рассуждал, говорит, над путями калямитов». То есть над тем, о том же пути, на котором он сам находился долгое время. Он говорит: «Я рассуждал и размышлял над путями калямитов и над методологией философов. Я не увидел, чтобы эти методы лечили бы болезни и чтобы они утоляли бы жажду. Я нашел, что самый близкий путь и самый лучший или правильный путь – это путь Кур'ана». И говорит далее Ар-Рази: «Я читаю, принимая, что Ар-Рахман аль-Арш истава, что милостиво вознесся над троном, илейхи ясуду, и к нему поднимается аль-калим ат-тайб, прекрасное слово». То есть он принимает это. Ар-Рази после долгих этих своих сочинений, работ, споров против Ахли-Сунна, опираясь на калям, и далее, прочитай, отрицая, то есть уподобление Аллаху, скажи: «Лейса камисли шей», нет ничего подобного ему, «валя юхитуна бихи ильман», и они не могут объять, то есть люди, творения, не могут объять Аллаха своим знанием полностью. То есть здесь отрицается уподобление. Потом отрицается, что люди не способны Аллаха охватить разумом полностью. И далее говорит Ар-Рази: «Тот, кто прошел мой путь, или тот, кто возьмет тот же опыт, который взял я, говорит Ар-Рази, то поймет то, что понял я». То есть нет смысла копаться во всех этих вещах. Прими то, как говорится у Аль-Сунна. Нет смысла придумывать новые правила. И в конце концов он вернулся к этой дороге Аль-Сунна. И об этом приводится в книге Ибн Таймии «Дар ут-Таарут аль-Акл валь-Накл», также «Шарх ат-Тахауия», и также «Табакат аш-Шафиия» и так далее. И поэтому ты находишь этих людей, говорит шейх Аль-Усаймин, запутавшимися, колеблющимися, сомневающимися, не на убежденности в том, что они говорят сами. И ты видишь тех, кого наставил Аллах на прямой путь, Ахлюссунна валь-Джамаа, что они убеждены в своих сердцах, их сердца открыты, они спокойны, их разум спокоен. Они читают книгу Аллаха, сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То, что Аллах сам сказал о себе, об своих именах и атрибутах. И также и мы принимаем это, и принимается все, что Аллах сказал о себе, потому что никто, кроме самого Аллаха, не может знать о себе, чем сам Аллах. И Аллах правдивейший в своих речах. И нет более правильного или достоверного, чем то, что сказал сам Аллах Всевышний. Аллах говорит: «Юриду Аллаху лиюбайина лекум». Аллах желает разъяснить вам. И также «Юбайину Аллаху лекум антадиллю». И разъясняет вам Аллах, чтобы вы не заблудились. «Ваназзальна алейка алькитаба тибьянан ликулли шей». И также Аллах говорит: «И мы не послали тебе книгу, писание, чтобы разъяснять или в качестве разъяснения о всякой вещи». Эти аяты и другие указывают на то, что Аллах разъясняет своему творению предел ясного пути или разъясняет путь на пределе ясности, через который, путь, через который они могли бы прийти к Аллаху. И самое большее, в чем нуждается творение в разъяснении, это то, что связано с именами Аллаха и его атрибутами, чтобы он мог поклоняться Аллаху с пониманием. Потому что поклонение того, кто не знает атрибуты Аллаха, или тот, кто не обладает атрибутом, также не может быть тем, к которым ты мог бы обратиться с поклонением. То есть ты должен знать атрибуты своего Господа, Аллаха, Бога. Если ты скажешь, что он не обладает атрибутами, то ты не сможешь по-настоящему обратиться к нему с поклонением. Если ты говоришь, что милость Аллаха – это ничего не значит для меня, если я скажу, что у Аллаха есть милость, и потом получается, что у человека тоже есть милость, значит, это что они похожи друг на друга, и будешь отрицать атрибуты Аллаха, то это значит, что когда тебе скажут «обратись к Аллаху с покаянием, поистине он милостивый», то для тебя это слово «милостивый» ничего не будет значить. То как ты можешь ему поклоняться? Или если скажут «Аллах гневится на тебя», если ты будешь совершать грехи или ширк и так далее, если ты говоришь, я не знаю, что значит гнев, потому что я скажу, если Аллах гневится, то я его уподоблю творением, то получается, что когда тебе скажут «Аллах гневится», для тебя это будет пустым звуком. Поэтому необходимо, чтобы ты знал атрибуты того, кому ты поклоняешься, чтобы ты мог бы обратиться к нему, прибегнуть к нему и поклоняться бы по-настоящему. Но человек не должен переходить границы, спрашивая об образе этих, истинном образе этих атрибутов. Если человек не может понять самого себя, в первую очередь, свой образ, свою сущность и так далее, то как же он может понять истинность того, что связано с его Творцом, который является совершенным? Поэтому человек должен запрещать себе спрашивать, почему, потом как, почему это так, то есть, или каким образом это происходит. Все, что связано с сокровенным, все, что связано с атрибутами Аллаха, его именами, во всем этом человек должен запрещать себе эти вопросы. И также должен себе запрещать рассуждать об этих вопросах, об образах. Все, что человек не представит себе в голове, об образе Аллаха, об его атрибутах, о том, что все, как это происходит, человек выйдет ни с чем, потому что его мозг имеет границу. Так же, как зрение, как Али ибн Аби Талиб говорил, имеет границу. Ты смотришь, ты видишь вдаль только на определенное расстояние, а дальше не можешь видеть. И также твой мозг может мыслить только до определенного предела, в рамках определенных. Игорь Чехалев Самин. И это путь, которому следует человек. Если человек последует этому пути, то он будет в гармонии с этим миром, в отношении своего Творца и самого себя. Он будет отдыхать. И это путь салифов тоже, рахимахумуллах. И поэтому, когда пришел один человек к Малику ибн Анасу, рахимахуллах, и сказал: «О, Абу Абдуллах», то есть обращаясь к Малику, «Ар-Рахман алил арши става», он привел аят: «Милостивый вознесся на трон». И спросил: «Кайфа става», то есть каким образом он вознесся. То есть он спрашивает об образе, как по-настоящему он вознесся. Имам Малик ответил: «Аль-Истива гайру маджхуль». Вознесение – вещь известная или вещь не неизвестная. Гайру маджхуль – это двойное отрицание, не неизвестная. Имеется в виду, вознесение – это известная вещь. То есть это то, что известно нам в языке. Но как Аллах, валькиф, гайру маакуль, но как Аллах возносится, нам невообразимо. Мы не можем этого вообразить себе. Валь иман бихи ваджиб, а верить в это обязательно. Васуаль ангу беда, а спрашивать об этом ересь, новшество. Я вижу, что ты нововведенец, сказал имам Малик и выгнал его из собрания. Но в наше время мы находим тех, которые говорят: поистине Аллах спускается на первое небо этого мира каждую треть ночи. То есть в конце ночи, последнюю треть ночи, Аллах спускается. То есть это известно в акиде, что Аллах спускается на первое небо этого мира в последней третьей ночи. Но есть люди, которые спрашивают. Получается, что если он каждую ночь спускается на первое небо, и ночь-то меняется, земля крутится, и ночь, пока у одних ночь, у других день. И третья ночь постоянно пребывает на земле. То есть по кругу треть ночи постоянно идет. У кого-то наступает утро, например, через полчаса, потом пройдет у которого другой часовой пояс. У него через час, потом через полтора, два, и получается. Значит ли это, что Аллах постоянно передвигается от одной третьей ночи к другой третьей ночи, постоянно перемещаясь от одного часового пояса к другому часовому поясу? Этого никто из сахабов никогда не говорил. Это то, что отрицает сердце верующего. Почему это отрицает сердце верующего? Почему мы так не должны рассуждать? Потому что здесь не говорится о том, что происходит в этом мире. Человек, когда слышит такие слова, он представляет, что это происходит в понятиях этого мира. Но это сокровенное, о том, что мы не должны спрашивать вот так. Нет смысла об этом рассуждать, если Аллах спускается на треть ночи. Значит ли это, что Он постоянно перемещается вокруг планеты каждый раз, когда наступает треть ночи? Потому что треть ночи наступает постоянно по всей планете. Просто ночь передвигается, когда Солнце вращается. То есть, когда планета, Земля вращается вокруг Солнца. И свет падает на одну часть планеты, и тьма приходит на другую часть. Но о таком мы не спрашиваем. Если бы сердце верующего это отвергало бы настоящего верующего, то есть если бы его сердце настоящего верующего захотело бы погружаться в такие смыслы, то Аллах разъяснил бы им, также и посланник Аллах. Либо в самом начале, либо позволил бы тому, кто спрашивает, спросить и ответил бы. Как, например, сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, где был Аллах до того, как сотворил небеса и землю. И он ответил им. То есть этот вопрос является большим. Это указывает на то, что большинство людей спросят об этом. Поэтому было разрешено спрашивать такое и было отвечено. Но что касается того, что связано, то есть где находится Аллах каждый раз, когда наступает треть ночи в другой части планеты, то есть получается, что он никогда не поднимается наверх, а только ходит вокруг планеты, то это то, о чем мы не должны спрашивать. Это то, что спрашивают каламиты, философы, и это из болезни людей, в чьих сердцах лицемерие и так далее. Также, что касается ответа на их вопрос, на это сомнение насчет того, что Аллах спускается на первое небо в третьей части ночи, говорится, что пока, то есть треть ночи, поскольку никогда не прекращается в разных частях земли, то значит, что Аллах должен постоянно спускаться и находиться там или в других местах каждый раз, то мы это не понимаем своим разумом. Это то, что мы не можем постичь. Мы не должны сокровенное, это одно из основ Ахли Сунна, что мы не сравниваем Сокровенное с откровенным. Это из книги о изучениях, уроках по новшествам и нововведенцам. Там приводится правило Ахль-Сунна валь-Джамаа. Говорится, что мы не сравниваем сокровенное с этим откровенным миром. Сокровенное – это одно, откровенное – это другое. Также и то, что связано с телом человека, о том, что происходит с ним в могиле. Это сокровенная вещь. Мы не должны сравнивать это с тем, что происходит в физическом мире. Мы не должны ставить камеры, например, внутри могилы, чтобы увидеть, как там его допрашивают ангелы, как его поднимают, как там раскрываются двери к раю или огню. Это вы не увидите, потому что это другой мир, другое пространство, другое измерение, так скажем. И поэтому, когда говорится, что Аллах постоянно спускается на первое небо в каждую последнюю треть ночи, это то, что мы не можем вообразить себе, потому что это сокровенное. Аллах, Азза ва Джаль, ни на что не похож. Но внешний смысл хадиса, говорит шейх Аль-Усаймин, что время его спускания на первое небо, оно завершается ко времени фаджра. То есть последняя треть ночи, если поделить всю ночь от Магриба до Иша, от Магриба до, то есть утреннего намаза на три части, и третья часть ночи – это последняя вплоть до наступления утра, утреннего намаза до фаджра, то Аллах находится на третьей ночи, и они говорят, затем это время наступает у других людей. Значит ли это, что он уходит к другим постоянно, и получается, что он никогда обратно не поднимается? Нет, мы об этом не спрашиваем. Внешний смысл – да, что он, его нахождение в третьей части ночи, вплоть до утреннего намаза, но это сокровенное, это то, что происходит в рамках самого Аллаха, в рамках его могущества, это то, что человек не может принять. Поэтому мы должны просто подчиниться этому и сказать, мы услышали, мы подчинились, мы последовали, мы уверовали, и это наша обязанность, это наша функция. Субханака Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфируку ва атубу илейк, ва ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.